После смерти Фридриха II Германия осталась чем-то вроде стоглавого чудовища. Бесчисленные принцы и прелаты оспаривали друг у друга обломки империи. Владельцы бесчисленных замков старались подражать примеру старших, но не чувствовали желания повиноваться им, а их непрерывные военные предприятия получали название то завоеваний, то хищнических набегов, смотря по тому, как велики были их материальные силы. Эта анархия была неизбежным последствием европейских законов и нравов, и неистовство той же самой бури раздробило в куски королевство французское и итальянское. Но итальянские города и французские вассалы были разъединены и не устояли в борьбе, между тем, как из единодушия германцев возникло под именем империи великое федеральное государство. Сеймы, сначала собиравшиеся часто, а потом сделавшиеся постоянным учреждением, поддерживали национальное мужество. И права верховной законодательной власти до сих пор принадлежат трем разрядам или коллегиям избирателей – германским владетельным князьям, вольным городам и имперским городам. Первое. Семерым самым могущественным ленным владельцам было предоставлено вместе с особым титулом и рангом исключительное право избирать римского императора. Такими избирателями были король богемский, герцог саксонский, маркграф бранденбургский, пфальцграф рейнский и три архиепископа майнцкий, трирский и кельнский. Второе. Коллегия принцев и прелатов очистилась от разного сброда. Из длинного ряда независимых графов она допустила в свою среду только четырех представителей с правом голоса и совершенно устранила дворян или членов сословия рыцарей, появлявшихся на выборы на конях в числе 60 тысяч человек, как это случалось на польских сеймах. Третье. Гордость знатного происхождения и власти, меча и митры имела благоразумие признать общины за третью ветвь законодательной власти. И это нововведение с развитием общества проникло почти в ту же самую эпоху в среду национальных собраний Франции, Англии и Германии. Северная торговля и мореплавание находились в руках Ганзейского союза. Рейнская конфедерация охраняла спокойствие и сообщение внутри страны. Влияние городов соответствовало их богатству и системе управления, а их неодобрение до сих пор отменяет постановление двух высших коллегий – коллегии курфюрстов и коллегии князей. В XIV столетии всего ярче обнаружился контраст между названием и действительным значением той Римской империи, которая существовала в Германии. За исключением земель, лежавших вдоль берегов Рейна и Дуная, в ее состав не входило ни одной из провинций Трояна или Константина. Недостойными преемниками этих императоров были графы Габсбургские, Нассауские, Люксембургские и Шварценбургские. Император Генрих VII доставил своему сыну корону Богемии, а его внук Карл IV родился среди такого народа, который, по мнению самих германцев, был чужестранным и варварским. После того, как Людвиг Баварский был отлучен от церкви, ему был отдан или обещан вакантный императорский престол теми римскими первосвященниками, которые, живя в Авиньоне, в изгнании или в плену, все еще выдавали себя за земных владык. Смерть его соперников соединила в его пользу голоса избирателей коллегии, и Карл был единогласно провозглашен римским королем и будущим императором. Этот титул унижали в ту пору, давая его цезарям и германским, и греческим. Германский император был не более как выборный и бессильный представитель княжеской аристократии, не оставлявший ему ни одной деревушки, которую он мог бы назвать своей собственной. Самой ценной его прерогативой было право председательствовать и делать предложения в имперском Рейхстаге, который собирался по его вызову, а его наследственное богемское королевство, менее богатое, чем соседний город Нюрнберг, было самой твердой опорой его власти и самым обильным источником его доходов. Армия, с которой он перешел через Альпы, состояла из 300 всадников. В соборной церкви святого Амвросия Карл был коронован железной короной, которую предание считало за принадлежность ломбардской монархии. Но он был допущен внутрь города лишь в сопровождении безоружной свиты. Вслед за его прибытием городские ворота были заперты, и короля Италии держали в плену Висконти, за которыми он признал обладание Миланом. В Ватикане он был снова коронован золотой императорской короной. Но в силу тайного договора римский император немедленно удалился, не проведя ни одной ночи внутри Рима.